После полудня, когда жара стала спадать, из всех домов начали стягиваться к берегу. Виноградари забыли о своих виноградниках, кожевники бросили свои замоченные кожи, рыбаки не собирали сети к вечернему лову, торопились к берегу, переговаривались, вглядывались в море, ждали, не покажется ли лодка. Она показалась, когда за далекими отсюда Кармельскими горами солнце стало погружаться в зеленые воды Великого моря. Весла, вырываясь из воды, тревожно отсвечивали на закате. С каждым взмахом барка приближалась к берегу. Сосредоточенное молчание нарушил Иоанн, младший сыновей Зеведеевых, который за неумеренную восторженность и шумливость сын человеческий назвал недавно сыновья Громовы. «Весь город высыпал!» — выкрикнул Иоанн радостно. Серьезный Симон, радовавшийся и огорчавшийся только про себя, бронил. «Не нравится мне!» «Не нравится, что встречают учителя?» — возмутился Иоанн. «Слишком дружно встречают!» Толпа на берегу была настораживающе неподвижна. Ни одного взмаха руки, никто не бежит к воде, чтобы первому встретить нового пророка. Сплоченно стоят. И Симона поддержали. Вифсаида не любит гостей. В ней никому не верят. Даже друг дружке только по праздникам. Разбойный город. И юный Иоанн, сын Громовый, растерянно промолчал. «Учитель наш», — сказал Симон, — «похоже, недоброе там затеяли». Учитель из Назарета, сидевший на носу, оглянулся с блуждающей улыбкой. Он не боялся толпы. Он верил в свою силу над ней. «Берег близко», — ответил он. «Высадите меня и поверните прочь, если боитесь». «Я останусь с тобой, учитель», — воскликнул Иоанн. Симон недовольно помолчал и сдержанно возразил. «Куда нам поворачивать? Глаголы жизни вечной у тебя». Под носом барки заскрипела галька. От толпы отделилось десятка два мужчин. Впереди на струне напрямую, несущий на своих плечах рубище, как Аарон червленные ризы, выступал Садок. Он подошел к самой воде. «Тот, кто называет себя сыном человеческим, пусть выйдет на берег. Остальные останутся в лодке». За спиной усохшего Садока стояли рослые и хмурые вифсаидцы, а дальше сплоченная толпа. «Нас очень мало, учитель», — тихо обронил Симон. «Кто может спасти того, кто пришел спасать других?» — возразил сын человеческий и полез из барки. Симон поспешно выпрыгнул в воду, подхватил на руки учителя, перенес на берег. За ним перемахнул через борт Иоанн. «Ты слышал, Симон, сын Ионы, ты знаешь, что Садок из Вифсаиды не любит повторять дважды?» «Разве я один могу помешать вам?» — спросил Симон. «Ты нам просто не нужен, как и тот безбородый, который поспешил за тобой». Учитель кивнул Симону на лодку. «Уходите, им легче иметь дело с одним». «Каждый может взять камень, учитель. Для этого еще надо нагнуться». «Уходите в лодку оба!» И Симон повиновался, подтолкнул Иоанна к барке, сам следом вскарабкался через борт. «Лучше будет, если вы отплывете подальше. Не совсем хорошо, когда вернетесь назад», — посоветовал Садок. Но барка не двинулась с места. Садок тронул за рукав пророка, и они направились к толпе. Оба низкорослые, неторопливые, одинаково преисполненные достоинства. За ними с хрустом, давя гальку, вышагивали сопровождающие. Толпа при приближении зашевелилась, раздвинулась и вновь сомкнулась, скрыв учителя от учеников. Вплотную тугая пустота, ее сжимает плотный круг лиц, безбородых и бородатых, мужских и женских, старчески немощных и налитых угрюмой силой, родственно схожих нелюдимой настороженностью. Много ли тут счастливых, если хоть один в этом слитном круге? У каждого наверняка своя беда, свои горести, большие или малые. Беды разные, а страдания у всех одинаковы. Одни — надежды, о благополучии, о справедливости».